Первый раз система станций сработала в Санкт-Петербурге в конце апреля. Излучение отметили 7 станций, так что узел обработки сразу указал на дисплее ту часть гостиницы «Астория», где была вспышка М-излучения с точностью до 10 метров. «Не рано ли для круизов?» – спросил Сергеев, просматривая распечатки в группе аналитиков. «Они в это время года бывают», – ответил генералу старшей группы Борис Сахнов. «Специально для мазохистов, наверное. Только он ведь, Геннадий Михайлович, вполне может быть не из любителей круизов. Мало ли, как можно развлекаться в Питере». «Логично», – согласился Сергеев. «Ладно, пусть себе развлекается. Для нас главное это то, что система работает и работает хорошо. Следите за ними дальше. Нам нужно набрать хоть какую-то статистику». Через несколько дней сработали станции в районе отеля «Амбассадор». Следующее срабатывание было уже в Сочи, а через пару недель таких срабатываний уже было больше 3 десятков. На сегодняшний день мы можем сказать, что Санкт-Петербург пользуется у САКТов гораздо большей популярностью, чем Сочи, докладывал руководству Сахнов. По нему срабатываний почти в 2 раза больше. Скорее всего, это связано с тем, что весной в Сочи делать особенно нечего, да и для нормальных круизов еще рановато. А Санкт-Петербург дает для отдыха больше возможностей. Мы определили основные отели, которые предпочитают пришельцы, и предлагаем в один из них заселить нашу группу и по первому же сигналу системы произвести захват объекта. По нашим оценкам, долго им ждать не придется, максимум 2-3 дня. Конкретно мы рекомендуем для операции отель «Петропалас». «Ну что, товарищи, начнем?» – спросил присутствующий на совещании директор. «У кого будут какие мнения?» «Что думаете, Геннадий Михайлович?» «Я думаю, что пора. Для того мы все с вами и работали. Только нужно будет дня за 3 предупредить Славину, чтобы она успела долечить тех детей, которые уже здесь, а отправку других групп пока приостановить». «Когда бы мы с тобой отдохнули от всего в таких условиях, да еще за государственный счет?» Ольга упала спиной на застеленную кровать. «Красота! Разбери оборудование и присоединяйся. Нужно немного отдохнуть впрок. Работать, скорее всего, придется ночью». «Сейчас», – откликнулся Игорь, вытаскивая из саквояжа остеклованную коробку станции. Установив ее на журнальный столик, он достал узел датчиков, состоявший из 2 дисков, образующих прямой угол, и соединил его со станцией коротким кабелем. Подав питание на электронный блок, он взял кодирующее устройство связи и вызвал персонал центральной станции. «Я первый. Станцию включил. Даю сигнал калибровки. Подтвердите прием». «Первый. Это центральная. Есть сигнал. Станция включена в систему». «Кроме меня еще кто-нибудь включился?» «Кроме вас еще было 2 включения». «Ну вот», – недовольно сказал он. «Из-за тебя я оказался последним. Нельзя было нацеловаться потом». «Потом тоже будет», – заверила его Ольга. «У меня курортное настроение. Сколько я пошу без отдыха?» «Вот и пошли все нафиг. Даже если сейчас и будет сигнал, мы просто определим номер гостя. Да и то определять не нам, а ребятам. Мы с тобой здесь начальство. Все необходимое ты уже сделал, так что запри дверь и иди ко мне». Им повезло, и сигнал поступил в 8 вечера, когда уже все сходили по очереди поужинать. Последними вернулись Славины. «Они плохо здесь кормят». Ольга сняла парик и положила очки с небольшими минусовыми стеклами, которые меняли ее внешность до неузнаваемости. Именно в этот момент кто-то за 3 номера от них применил магию. «Что-то бытовое», – определила Ольга, почувствовавшая магию. «И совсем рядом. Выходи на связь». «Центральный. Это первый. Сообщайте данные». «Первый. Есть сигнал со всех 3 ваших станций, еще с 4 у нас. По плану отеля это 210 номер. Отбой связи». «Это совсем рядом с нами», – сказал Игорь. «Мне и плана не нужно. Наш номер 207. Я собираю ребят». Через несколько минут все 4 бойцов группы захвата, среди которых была 1 девушка, собрались у Славиных. «Предлагаю не ждать», – сказал Игорь. Вера, сейчас пройдешься по коридору и прослушай приборов, что происходит с 210-м и соседними с ним номерами. Все уже поужинали, народу шляется мало, а твой прибор от плеера не отличить. Более сложную технику без необходимости использовать не будем. Быстро сквозь стену не посмотришь, а долго там кантоваться нежелательно. Обязательно кого-нибудь не вовремя принесет. Возражения есть? Никак нет, товарищ майор, ответила Вера. Все будет пучком. Девушка вышла, а ее товарищи принялись извлекать из спортивных сумок свои скафандры и короткие автоматы с глушителями. Вера появилась уже через пару минут. В номере занимаются сексом. В соседних номерах ничего не прослушивается, даже дыхание. Похоже, что в них никого нет. Ну и прекрасно. Игорь повернулся к жене. Идите с Верой. Она откроет замок, остальное уже за тобой. Потом дайте нам знать. Девушки вышли, и Игорю осталось только ждать. Рядом в блестящих шлемах со своими пушками в руках застыли бойцы. Вера отсутствовала не дольше, чем в первый раз. «Быстро снимайте скафандры», – сказала она. «Нам нужна грубая мужская сила». Все по одному покинули номер, после чего вышел Игорь, заперев за собой дверь. «Да, картина», – выразился Игорь, вслед за остальными зайдя в спальню. Ольга применила парализующее заклятие, и сейчас все могли лицезреть на кровати среди разбросанных простыней хорошо развитого мужчину лет 30, оседлавшего девушку. То, что под ним девушка, можно было догадаться только по густой гриве волос, разметанных по подушке. Все остальное закрывало тело Сакта. «Парни, дружно взяли этого мэна и тащите его в кресло. Вера, прикрой девушку простыней, нечего им на нее пялиться. Этого типа переверните лицом ко мне и тоже чем-нибудь прикройте. Нет у него ничего там такого, на что стоило бы смотреть. Отставить ухмылки. Отойдите в гостиную, чтобы он не мог вас видеть. И включите запись. Тебе, Игорь, лучше тоже пока уйти». «Да», – резюмировала она полчаса спустя. «Жаль, но первый блин комом. Обычный прожигатель жизни, ничего особенно не знающий. Кое-что выяснили о жизни Сактов, и все. Единственный плюс в том, что опробовали и аппаратуру, и самих себя в деле. В следующий раз уже должно быть легче. Идите в наш номер, заберите свое барахло. А мы свяжемся с руководством и обо всем доложим. Пусть они решают, продолжать нам охоту или сворачиваться». «Ты его обработала по полной программе?» – спросил Игорь жену, когда бойцы забрали свои сумки и ушли. «Конечно. Обо мне он забыл сразу и бросился к своей даме завершать процесс. Но по прибытии модуль записи непременно сотрет, причем сам их просматривать не станет. Он вообще, как маг, почти ничего не может». «А что же он тогда намагичил, что сработали датчики?» «Очень ценное заклинание для увеличения потенции», – фыркнула Ольга. «Тебе оно без надобности, но я на всякий случай запомнила. У него даже во время допроса не упал, так и достоял до конца. А я раньше все думала, для чего им применять магию в отелях. А ответ вот он. Может быть, это не единственное, что применяют, даже наверняка. Но, наверное, один из основных». «Я думаю, что и магия иллюзии и в ход идет», – предположил Игорь. «Не все же такие из них писаные красавцы, как наш трофей». «Ладно, дорогой, мы свое дело сделали. Бери трубу и докладывай начальству. Пусть лучше оно думает, ему по штату положено».